Алло. Да? Учишь? Чего тебе нужно? А ты чё молчишь-то? Да ничего! А чё ничего? Решила со мной шутить? Ты чего звонишь? А ты чё хулиганишь? Ничего! Чё ничего? Хочу и хулиганю! Да что ты, а в тюрьму не хочешь? В 2 на 2 камеру. Мы тебя посадим. В этом возрасте тюрьму не сажают. Сажают. Да. Да. Хуя тебя что водит? Да, выйдет, выйдет. Уже бумажку отправили. Бумажки с колен сходить. А зачем мне их? Жопу подотрешь. А ты уже ветерала? Ты сука ебучая. Если не отъебешься, я тебе, сука, посажу. Нет. Я такое накатаю и свидетелей найду. Нет. Чего молчишь?